Наконец, третий вид искусства наживать состояние занимает среднее место между этим видом и первым, так как он относится частью к деятельности, цель которой наживать состояние в соответствии с природой, частью к деятельности, цель которой наживать состояние путем обмена. Этот третий вид заключает в себе все то, что имеет отношение к земле как таковой и к тому, что произрастает из земли, и что, не давая плодов в собственном смысле, тем не менее приносит пользу, как, например, рубка леса и все виды горного дела. Последнее заключает в себе, в свою очередь, много разновидностей, поскольку горные породы, добываемые из земли, весьма разнообразны. Сказанного в общих чертах о каждом из видов, относящихся к искусству наживать состояние, достаточно. Конечно, было бы полезно с практической точки зрения тщательно разобрать здесь и детали, но задерживаться на них было бы не кстати. Из перечисленных родов деятельности самым искусным является тот, при котором наименьшее значение имеет случайность. Самым низменным – тот, при котором получают повреждения тела. Самым рабским – тот, где требуется исключительное применение физических сил, наименее же благородным, где меньше всего требуются добродетели. Об указанном предмете имеет своя литература, например, сочинения Харета Паросского и Аполлодора Лемносского о земледелии как простом, так и о плодоводстве, равно как и сочинения других писателей о подобного же рода предметах. Интересующийся ими может получить достаточные сведения из указанных сочинений. Сверх того, полезно собирать и те ходячие рассказы, в которых говорится, каким образом некоторым людям удалось нажить состояние. Все это послужит на пользу тем, кто относится с вниманием к искусству наживать состояние. К такого рода рассказам принадлежит и рассказ о Фалесе Милетском. Это рассказ о некоем предвидении, использованном для того, чтобы нажить состояние, и его приписывают Фалесу, имея в виду его мудрость, но ее можно рассматривать и с общей точки зрения. Когда его попрекали бедностью, утверждая, будто занятия философией никакой выгоды не приносят, то рассказывают, он, предвидя на основании астрономических данных богатый урожай оливок, еще до истечения зимы роздал в задаток имевшуюся у него небольшую сумму денег всем владельцам маслобоин в Милете и на Хиосе, законтрактовав их дешево, так как никто с ним не конкурировал. Когда наступило время сбора оливок, и сразу многим одновременно потребовались маслобойни, он, отдавая маслобойни на откуп на желательных ему условиях и собрав много денег, доказал, что философам при желании легко разбогатеть. Но не это является предметом их стремлений. Так говорят, Фалес дал доказательство своей мудрости. Но и вообще, как мы сказали, выгодно, в смысле наживания состояния, если кто сумеет захватить какую-либо монополию. Поэтому и некоторые государства, находясь в стесненном финансовом положении, прибегают к получению такого дохода. Они заводят монополию на те или иные товары. Так в Сицилии некто скупил на отданные ему в рост деньги все железо из железоделательных мастерских. А затем, когда прибыли торговцы из гаваней, стал продавать железо как монополист с небольшой надбавкой на его обычную цену. И все-таки он на 50 талантов заработал 100. Узнав об этом, Дионисий издал приказ, в силу которого этому человеку разрешалось увести деньги с собой. Сам же он, однако, должен был оставить Сиракузы, так как он нашел источник доходов, который наносил ущерб интересам Дионисия. Находчивость Фалеса и сицилийца была одинакова. Оба они сумели в одинаковой мере обеспечить себе монополию. Такого рода сведения полезно иметь и политическим деятелям. Многие государства, как и семьи, но еще в большей степени нуждаются в денежных средствах и в такого рода доходах. Встречаются и такие государственные мужи, вся деятельность которых направлена к этой цели. Наука о домохозяйстве предполагает три элемента власти. Во-первых, власть господина по отношению к рабам. Об этом мы говорили выше. Во-вторых, отношение отца к детям. В-третьих, отношение мужа к жене. Действительно, властвуют и над женой, и над детьми, как существами свободными. Но осуществляется эта власть не одинаковым образом. Власть мужа над женой можно сравнить с властью политического деятеля. Власть отца над детьми с властью царя. Ведь мужчина по своей природе, исключая лишь те или иные ненормальные отклонения, более призван к руководительству, чем женщина. А человек старший и зрелый может лучше руководить, чем человек молодой и незрелый. При замещении большей части государственных должностей между людьми властвующими и подчиненными соблюдается очередность. И те, и другие совершенно естественно стремятся к равенству и к уничтожению всяких различий. Тем не менее, когда одни властвуют, а другие находятся в подчинении, все-таки является стремление провести различия между теми и другими в их внешнем виде, в их речах и в знаках почета. Это имел в виду, между прочим, и Амасис, когда рассказывал о своем сосуде для омовения ног. Смотри у Геродота. По низвержении Априя воцарился Амасид. Первое время египтяне пренебрегали Амасидом и нисколько не ценили его, так как раньше того он был простым гражданином и незнатного рода. С течением времени он расположил египтян к себе ловким и грубым средством. Именно, у него было множество различных сокровищ, в числе их золотая лохань, в которой сам Амасид и все его застольники обмывали себе ноги. Лохань эту он изломал в куски, сделал из нее кумир божества и поставил его на самом видном месте в городе. Египтяне подходили к статуе и оказывали ей большое почтение. Узнавши о таком поведении горожан, Амасид созвал египтян и объяснил им, что кумир сделан из лохани, в которую прежде египтяне плевали, мочились, в которой мыли ноги, а потом ей же оказывают большое почтение. То же самое, что с лоханью, случилось, сказал он, и с ним самим. Хотя прежде он был простой гражданин, но в настоящее время он царь их, и потому советовал им чтить его и высоко ценить. Отношение мужчины к женщине всегда определяется вышеуказанным образом. Власть же отца над детьми может быть уподоблена власти царя. Родитель властвует над детьми в силу своей любви к ним и вследствие того, что он старше их. А такой вид власти и есть именно царская власть. Поэтому прекрасно выразился Гомер назвав Зевса отцом людей и богов, как царя всех их. Царь по природе должен отличаться от подданных, но быть одного с ними рода. И также относится старший к младшим и родитель к ребенку. Ясно, что в домохозяйстве следует заботиться более о людях, нежели о приобретении бездушной собственности, более о добродетели первых, нежели об изобилии последней, то, что мы называем богатством, более о людях свободных, нежели о рабах. Прежде всего, относительно рабов может возникнуть вопрос. Мыслимо ли у раба вообще какая-либо добродетель, помимо его пригодности для работы и прислуживания? Обладает ли раб другими, более высокими добродетелями, как, например, скромность, мужество, справедливость и тому подобные свойства? Или у раба нет никаких иных качеств, помимо способности служить своими физическими силами? Ответить «да» и «нет» было бы затруднительно. Если «да», то чем они будут отличаться от свободных людей? Если «нет», то это было бы странно, так как ведь и рабы – люди и одарены рассудком. Приблизительно то же самое затруднение возникает и при исследовании вопроса о женщине и ребенке. Есть ли у них добродетели? Должна ли женщина быть скромной, мужественной и справедливой? И ребенок бывает ли своевольным и скромным или нет? Стоит рассмотреть этот вопрос и с общей точки зрения. В приложении к существу, предназначенному природой быть в подчинении, и к существу по природе, призванному к властвованию. Тождественно ли у них добродетель или различно? И если обоим этим существам должно быть свойственно совершенство, то почему одно из них предназначено раз навсегда властвовать, а другое быть в подчинении? И это отличие не может основываться на большей или меньшей степени совершенства, присущего тому и другому существу, так как сами понятия «быть в подчинении» и «властвовать» отличаются одно от другого в качественном, а не в количественном отношении. Признавать совершенство за одними и отрицать его в других, разве это не было бы удивительно? Ведь если начальствующий не будет воздержанным и справедливым, как он может прекрасно властвовать? Точно так же, если подчиненный не будет обладать этими добродетелями, как он может хорошо подчиняться? Человек необузданный и низкопробный ни в чем не исполнит своего долга. Таким образом, ясно, что оба должны быть причастны к добродетели. Но что этот добродетель должна отличаться так же, как отличаются между собой властвующие и подчиненные по природе. Это отличие неминуемо приводит нас к исследованию свойств души. В ней одно начало является по природе властвующим, другое – подчиненным. Им, как мы утверждаем, соответствуют свои добродетели, как бы добродетели разумного начала и неразумного. Ясно, что то же самое отношение должно существовать и в других областях, и что по природе существует много видов властвующего и подчиненного. Ведь свободный человек проявляет свою власть над рабом, иначе, чем это делает мужчина по отношению к женщине и взрослый муж по отношению к ребенку, во всех этих существах имеются разные части души, только имеются они по-разному. Так рабу вообще не свойственна способность решать, женщине она свойственна, но лишена действенности. Ребенку также свойственно, но находится в неразвитом состоянии. Таким же образом неизбежно обстоит дело и с нравственными добродетелями. Наличие их необходимо предполагать во всех существах, но не одинаковым образом, а в соответствии с назначением каждого. Поэтому начальствующий должен обладать нравственной добродетелью во всей полноте. В самом деле произведение просто принадлежит Создателю, тогда как замысел — это и есть Создатель. А каждый из остальных должен обладать ею настолько, насколько это соответствует его доле участия в решении общих задач. Так что, очевидно, существует особая добродетель у всех названных выше, и ни одна и та же скромность женщины и мужчины, ни одно и то же мужество и справедливость, как полагал Сократ, но одно мужество свойственно начальнику, другое — слуге, так же и с остальными добродетелями. Это ясно из более подробного рассмотрения вопроса. Заблуждаются те, кто утверждает, придерживаясь общей точки зрения, будто хорошее душевное расположение или правильный образ действий и тому подобное — суть уже добродетели сами по себе. Гораздо правильнее поступают те, кто, подобно Горгию, перечисляет добродетели определенных групп людей. И, например, слова поэта о женщине — убором женщине молчание служит, в одинаковой степени должны быть приложимы ко всем женщинам вообще. Но к мужчине они уже не подходят. Затем, принимая во внимание неразвитость ребенка, явно нельзя говорить о его самодавлеющей добродетели, но лишь поскольку она имеет отношение к дальнейшему развитию ребенка и к тому человеку, который ребенком руководит. В том же самом смысле можно говорить и о добродетели раба в отношении к его господину. Мы установили, что раб полезен для повседневных потребностей. Отсюда ясно, что он должен обладать и добродетелью в слабой степени, именно в такой, чтобы его своеволие и вялость не наносили ущерба исполняемым работам. Может, пожалуй, возникнуть вопрос, применимо ли наше положение и к ремесленникам? Должны ли и они обладать добродетелью, так как их своеволие зачастую наносит ущерб их работе? Или в данном случае мы имеем дело с совершенно отличным явлением? Раб ведь живет в постоянном общении со своим господином. Ремесленник стоит гораздо дальше. А потому не должен ли ремесленник превосходить своей добродетелью раба настолько, насколько ремесленный труд стоит выше труда рабского? Ремесленник, занимающийся низким ремеслом, находится в состоянии некоего ограниченного рабства. Раб является таковым уже по природе, но ни сапожник, ни какой-либо другой ремесленник не бывают таковыми по природе. Ясно, что господин должен давать рабу импульс, необходимый для него добродетели, но что в обязанность господина вовсе не входит обучать раба этой добродетели. Неправильно говорят те, кто утверждает, что с рабом нечего и разговаривать, что ему нужно только давать приказания. Нет, для рабов больше, чем для детей, нужно назидание. Однако мы достаточно очертили эти вопросы. Об отношениях же мужа к жене, отца к детям, о добродетелях, свойственных каждому из них, каким путем должно в одних случаях стремиться к благу, в других избегать зла, все это необходимо изложить при рассмотрении государственных устройств. Так как всякая семья составляет часть государства, а все указанные выше люди являются частями семьи, и так как добродетели отдельных частей должны соответствовать добродетелям целого, то необходимо и воспитание детей и женщин поставить в соответствующее отношение к государственному строю. И если это не безразлично для государства, стремящегося к достойному устроению, то надо иметь также достойных детей и достойных женщин, и с этим необходимо считаться, потому что женщины составляют половину всего свободного населения, а из детей потом вырастают участники политической жизни. Основоположения относительно этого предмета нами определены. Опрочем, речь будет идти в своем месте. Ввиду этого мы наши теперешние рассуждения, считая их законченными, оставляем и обращаемся к новому началу. Прежде всего разберем мнение тех писателей, которые представили свои проекты наилучшего государственного устройства.